Боль не привлекает. Иосиф, давай на чистоту. Я тебе вчера сказала, что мне не понравилось. Я не люблю парней, которые принуждают силой партнера. Я не любитель всех этих БДСМ-игр или унижений в постели. Боль меня не привлекает. Если тебе нужна игрушка для секса, найди себе кого-то еще. Ты мне не подходишь. Мы попытались, но у нас ничего не получилось. Малышка. Он приближает и прижимает к себе. Вчера я совершил ошибку. Я не должен был вообще так быстро приглашать тебя к себе. Надо было сперва узнать друг друга поближе. У меня сорвало крышу. Я готов отказаться от секса вообще, только не отталкивай меня. Серьезно? Смотрю на него скептически. И какой тебе смысл быть со мной? Не все сводится к сексу, и, может быть, со временем мы что-нибудь придумаем. Улыбается он. А мне это зачем? Смеюсь ему в лицо. Хочется уколоть побольнее. Я могу дать тебе многое, помимо секса. Хочешь свою квартиру в Москве? Ты серьезно? У меня открывается рот от удивления. Ты купишь мне квартиру? С какой радости? Ну, чтобы ты поняла, что я серьезно настроен по отношению к тебе. Ты сумасшедший. Качаю головой и пытаюсь вырваться. Настя, я правда хочу быть с тобой. Скажи, что ты хочешь, и я это сделаю. Просто исчезни, чтобы я тебя никогда не видела. И из универа тоже. Отталкиваю его и забегаю снова в комнату, раз уж не удается уйти в магазин. Хочу захлопнуть дверь, но не выходит. Он тут же ставит руку и врывается следом. Собирай вещи, ты будешь жить со мной. У тебя температура, а ты даже сама себе поесть не можешь сготовить. Он подходит и открывает шкаф, рассматривая вещи. Придурок, это не мои вещи, а соседки. Меня смешит самоуверенность этого парня. Лекарство есть? Спрашивает он, поворачиваясь ко мне. Нет, опускаю лицо. Не думала, что пригодятся. На самом деле я не говорю ему, почему не покупала. Тупо жаль тратить деньги, да и болею редко. Чего встала? Собирайся, ты переезжаешь. После этих слов я окончательно впадаю в ступор. Никогда не видела еще настолько нахальных типов. А он тем временем начинает приближаться ко мне. Я чувствую, как начинаю невольно возбуждаться от его напора, но понимаю, что совершенно не хочу с ним больше трахаться, так как у меня после вчерашнего до сих пор болит промежность. Да и болезнь меня неплохо выпотрошила за ночь. Да и говорит он это с таким видом, как будто издевается надо мной. Ладно, я так понимаю, ты не поедешь со мной. Тогда я останусь с тобой, пока тебе не станет лучше. Ты сейчас ляжешь в постель, а я схожу в аптеку за лекарством и куплю все необходимое. А после мы покушаем. У нас нет места для третьего. Комната маленькая. Бросаю я, недовольно ложась в постели, понимая, что проигрываю ему. Ничего, я могу спать с тобой. Кровать у тебя довольно широкая. И мы оба с тобой не толстые. Смеется он и ставит еду на стол, раскладывая приборы и вытаскивая эту вкуснятину, от которой у меня начинает вырабатываться слюна. Самое умное, что мне приходит в голову, это проигнорировать его выпад по поводу «спать с тобой». Он явно не из тех, кто бегает за девушками в поисках секса. Ведет себя так, что становится понятно, девушки сами бегают за ним. Удивительно, что у него так долго не было секса, с его-то внешностью. Или не только меня одну пугала его борода. «Я согласна», — киваю я обреченно. «На что согласна? Чтобы я остался с тобой?» Он наклоняет голову на бок и внимательно смотрит на меня. «Ехать к тебе согласна. Мы тут не можем жить втроем. Мне не хватало еще только слухов». Ворчу я и сажусь на кровать. «Отлично. Я знал, что в тебе есть благоразумие», — радостно восклицает он. «А теперь давай я тебя покормлю». «Не стоит», — отрезаю я, отталкивая его от себя. «Я хочу поухаживать за тобой. Ты ведь больна», — возмущается парень, заталкивая мне в рот огромную сушу. Беру ее и пытаюсь жевать. Все-таки в нем есть что-то такое, что меня привлекает. Он пытается быть заботливым. Что ж, могу подыграть. «Молодец. Теперь жди, я скоро. Куплю лекарство и вернусь». Бросает он, берет мои ключи без разрешения и уходит. Я вздыхаю и начинаю сама есть суши, смакуя их вкус. Никогда не ела ничего вкуснее. Иосиф возвращается через 20 минут с целым пакетом. «Ты там всю аптеку скупил, что ли?» — ворчу я. «Зачем столько?» «Я взял с запасом. У вас же тут вообще нет аптечки. А еще купил тебе витамины». Он достает упаковку с постилками для детей и протягивает мне. «Для малышей до 3 лет?» Смотрю на него с недоумением. «Он совсем, что ли? Может быть, он псих? Скорее всего, разнасилует тех, кто ему доверяет». «Они вкусные, попробуй», — пожимает плечами и выгружает лекарство. «Как ты себя чувствуешь?» Приближается и садится рядом со мной. Трогает лоб сперва рукой, затем ртом. Я замираю от этой близости и от сладости, разливающейся внизу живота. Только не это. Не хочу снова никакой близости с этим человеком. Больше не подпущу его к своему телу. А если хочет жить со мной без секса, что ж, я смогу хорошо отомстить ему за все. Устрою ему такую жизнь, что проклянет этот день, когда просил меня поехать к нему. Черт, ты такая горячая. Его губы продолжают скользить по лбу, хотя он уже давно мог бы понять, что температура никуда не девается от его прикосновений. Я сижу, съежившись, и ощущаю, как мое сердце готово выпрыгнуть из груди. Его близость как-то странно на меня влияет. А он продолжает елозить губами, не обнимая меня и не подсаживаясь ближе, совершенно не подавая признаков никакого интереса ко мне. «Ну что, тебе помочь собрать вещи?» — спрашивает он, заглядывая мне в глаза. «Я возьму пару вещей, долго я у тебя не задержусь», — ухмыляюсь я. «Ты еще не знаешь, какая из меня соседка. Меня только Виктория выдерживает. И то, как видишь, сбежала, чтобы я не доставала ее». «Посмотрим», — говорит Иосиф и открывает другой шкаф. «Мне неприятно, что он роется в моих вещах, и я начинаю протестовать». «Я сама, отойди». Скидываю в пакет пару футболок и джинсы. Подумав немного, складываю носки и сменное белье. Одного хватит. За день устрою в его квартире потоп, пожар и апокалипсис. Он сам попросит уехать. Оборачиваюсь и ехидно смотрю на Иосифа. Он стоит у окна и смотрит куда-то задумчиво. Любуюсь его фигурой. Вроде бы ничего особенного, но когда он в универе, у него меняется не только поведение, но и осанка. Словно там он играет какую-то роль, а сейчас является сам собой. У него очень ровная осанка и мощная спина, за которой не страшно спрятаться. Где справедливость жизни? Почему, если красивый, то обязательно какой-то подонок? Хотя я совсем не знаю его. «Зачем я тебе?» — тихо спрашиваю я. «Подсел на тебя. Думаю о тебе постоянно. Переживаю, как ты тут. Как бы кто ни обидел. Хочу, чтобы была рядом. Это все. Не хочешь секса — не надо. Я не буду настаивать. Просто будь рядом», — ровно отвечает мне мой собеседник. «Рад, что ты согласилась так легко и спрятала свои колючки. А если тебе не понравится жить со мной, тогда что?» — вырывается из меня дерзкий вопрос. «Тогда я буду тебя воспитывать», — немного подумав. «То придется тебя привязать и наказать за это». «А что если...» — он поворачивается ко мне и молниеносно приближается вплотную, взяв меня за подбородок. Он поднимает его и впивается своими губами в мои губы,